Опертым голосом выдавил из себя Сипун. «И что ж это такое?» Вот он не знал. «Надо полагать, вилы?» «Это Агапалч Трезубец Нептуна», — отличился не к месту ученостью Егор Петрович. «Символ моря, океана», — говорят Кавен. «Так, значит, символизмом увлекаетесь? Ну-ну, вы это о чем?» Агапалч забеспокоился Егор Петрович. «Может быть, какое решение было, а? Я-то не в курсе, подскажите?» Агапалч приподнял брови и сделался снисходительно затаенным. «Дескать, нам кое-что известно. Да вас не положено воные посвящать, носом еще не вышли». «Не было, не было никакого решения», — размаскировал Агапалч Бурчалкин. «Откуда вам это известно? Что вы вообще можете знать?» — въедливо и гневно поинтересовался Сипун. «Повременим! Жизнь покажет!» Он хотел снова сделаться затаенным, но так обозлил, что не мог сосредоточиться в нужной позе. «Предлагаю тост за работников напряженного умственного труда», — поспешил смягчить обстановку Егор Петрович. «Ура!» — закричал вздремнувший был Астожьев. «Пусть будет он таким же великим и грандиозным!» После пятого тоста обстановка в салоне разрядилась. И только у Агапа Палыча все еще лежал на сердце камень. Выпив со всеми вместе за освоение крымских степей, он поманил пальцем восторженного Астожьева и утащил его на кормовую палубу. Там было темно и тепло. «Крым — это великая здравница», — начал Сипун любовно. «И не говорите, настоящая кузница здоровья», — похвастался ничего не подозревавший Астожьев. «Великая кузница», — уточнил Агапалыч, — «грандиозный! А вы видели моего Ивана Федорова?» Тут Астожьев засомневался, и пыл его сошел на нет. «Кавказ еще грандиознее», — сказал он с надеждой, — «и к тому же богаче». «Кавказ Кавказом, но и у вас я в неоплатном долгу», — обескровил надежду Агапалыч. «Но пришло время. В славном городе Янтарные пески мы установим памятник отдыхающему труженику». «Да куда нам, не заслужили еще?» — сделал робкую попытку Астожьев. «Это наши-то люди не заслужили». «Эх, товарищ Астожьев, да памятник при жизни — лучший стимул для жизни!» — последовало неловкое молчание. «Эх, что-то я не то сказал», — подумал Сипун и для крепости добавил. «А с Потаниным будет разговор особый». Астожьев окончательно пал духом. За кормой чавкала вода, где-то в темноте страстно пыхтели, разомлевшие от обилия комаров лягушки. Глава пятая. Герасим Блаженный. Ниже по Безрыбице, там, где вдоль берега вытянулись большие крохоборы, вечер выдался еще благодатнее и теплее. В полисадниках закипала белая сирень. Майские жуки копошились в яблоневых деревьях и прислушивались к пению самовара во дворе сектанта Петра Растопырина. В небе чудился вечерний звон. В такие вечера бешено зреют огурцы и мысли о времени и о себе. О себе Растопырин не думал, мысли не ценились, а огурцы можно было всегда продать. Ими он, собственно, и занимался. Порыхлив гряды цапкой и добавив туда коровику, Петру не пошел на Безрыбицу за водою. По реке ползал белесый туман, бабы полоскали на мостках белье и судачили на свадебные темы. На село вернулся старшина, сверхсрочник Паша Уссурийский, и вопрос стоял довольно остро, свежо. Заметив баб, Петрунь захотел подкрасться сзади и крикнуть «Ха!» или пошутить как-нибудь еще более пугательно. Он проворно скинул сапоги и неслышно подобрался к мосткам и только был набрал в грудь побольше воздуха, как услышал слово «мерин» в полной связи с своей, то есть растопыринской фамилией. Слух о том, что Петрунины дети небывало схожи с Герасимом Блаженным, давно гулял возле деревенских колодцев и разносился по селу с великим удовольствием. Но обидную кличку Мерин Петр услышал впервые, она его прям-таки ударила.